Харлан Эллисон, Теодор Старджон, чернокнижник Смит. На 102-м этаже Empire State Building, сидя на корточках во тьме кромешной, Смит нащупал у пояса кожаный мешок. Внизу, на 96-м или на 99-м, по стенам лестничного колодца метались желтые световые пятна. Эта крысиная стая все-таки его учуяла. Смит осторожно налег здоровым плечом на пожарную дверь, она не поддалась. Вероятно, ее заклинило еще тогда, после взрыва, когда он совершил свою чудовищную ошибку. Итак, посреди гигантского кладбища, в которое он превратил мир, в мертвом городе, носившем некогда название Нью-Йорк, на лестнице ржавого корпуса Empire State Building ему не оставили выбора. Единственный способ от них избавиться – это… И он неохотно развязал кожаный мешок. Смит, первый и последний из чародеев, готовился снова метнуть магические кости. Желтые пятна мелькнули на 99-м. Уж если он на это решился, о ужас, действовать следовало немедленно. Еще секунду Смит колебался. Их было человек 15, мужчины и женщины. Он не желал им смерти. Невзирая на их слепую ненависть и недвусмысленные намерения, ему не хотелось применять свою сверхъестественную силу. Однажды Смит это сделал и разрушил мир. «Он там!» – кричали внизу. «Теперь ему крышка!» Весь день, карабкаясь как насекомые с этажа на этаж, они упорно хранили молчание, и вот тишина взорвалась. «Сейчас мы его сцапаем!» Обмотанные тряпками ступни затопали по железной лестнице, ведущей наверх. Смит жадно глотнул затхлый воздух и, перевернув мешок, высыпал кости на пол. Узор, который они, рассыпавшись, образовали, был, казалось, случайен. Смит забормотал заклинание, и вот раздалось тихое шипение, и сквознячок с горьковато-сладким привкусом, как у голландского шоколада, заструился из ниоткуда. Сквознячок, от которого у Смита холодный пот выступил между лопаток. Он услышал вопли. Жуткие. Там, на 100-м этаже. У каждого из них мгновенно раздулись внутренние органы, раздулись, в клочья разрывая живот. Потом послышалось бульканье. Все, что было в их организмах твердым, превращалось в жидкое, кипело и вываливалось, оставляя после себя пустую оболочку кожного покрова. А другие вскрикивали резко, отрывисто, в них шевелились ребра и, как тупые ножи, протыкали плоть изнутри. Потом крики прекратились. Тишина, поднимавшаяся сюда вместе с людьми, осталась. А вот люди… Смит уткнул щетинистый подбородок в худые колени и завыл. Сквознячок, подобный хищной птице, сделал еще несколько кругов над лестничным колодцем, потом исчез. Снова Смит остался один. Смит – чародей. Смит – толкователь колдовской книги, лишь ему внятной. Единственный, кто уцелел после катастрофы, в которой он сам же и был виновен. Единственный, кто остался самим собой, тогда как все остальные теперь немногим отличались от животных. «Я один!» – вырвалось у него вместе с рыданием и откликнулось эхом во мраке лестничного колодца. «Один!» «Не считая меня!» Вдруг донесся девичий смеющийся голос. Легкие быстрые шаги, снова смех, и не внизу, а здесь, на этом этаже. Восторг и ужас, ужас и восторг, но и недоверие. «Осторожно, не поддавайся, будь внимателен», — сказал он себе мысленно. С глухим рычанием, все так же на корточках, Смит потянулся к магическим костям, в страхе, что не успеет собрать их вовремя. Царапая ногтями пол, сгреб их в кучу. «Имей в виду, предупредил он девушку, кем бы она ни была. «Я могу метнуть их еще раз!» Нашарив в темноте кость, Смит схватил ее и засунул в мешок, потом другую, третью. Его пальцы находили их безошибочно. «Но ведь я же люблю тебя!» Все ближе, ближе раздавался ее жаркий шепот, преисполненный участия и неподдельной нежности. И так хотелось ему поверить. Да, да, она действительно его любит. Ужас и восторг. Смит подобрал последнюю кость и устремил взгляд в сторону двери, ведущей на лестницу. В дверном проеме дрожало желтое световое пятно. Смит вскрикнул. Вспышка была столь краткой, что луч даже не успел коснуться сетчатки. Темнота шумно дышала. Неужели кто-то из его преследователей остался в живых? Угрожающий одновременно с мольбой в голосе: «Со мной шутки плохи! Ради бога, не вынуждай меня сделать это вновь!» Смит тряхнул кожаным мешком. Луч, как меч, рассек темноту и по дуге полетел вниз. Со звоном упал карманный фонарик. Желтое пятно, вращаясь, подкатилось к ногам Смита и высветило его колено. Смит застонал. Свет показался ему нестерпимо ярким. Снова засмеялась девушка. «Теперь ты сможешь мной полюбоваться!» Шепот ее звучал призывно. «Ну же, посмотри на меня, любимый!» Смит тыльной стороной ладони вытер слезы, поднял фонарик, нацелил луч в дверной проем. Верзила в лохмотьях, с бородой, залитой кровью, с распоротым животом раскачивался на пороге, а потом повалился лицом вниз посреди лестничной площадки. Спина его блестела, влажная, алая. Эта печень, подобно каплям кровавого пота, сочилась сквозь поры. Последний из его преследователей лежал перед ним бездыханный. «Ну, пожалуйста», — умоляла девушка, — «взгляни на меня, ты увидишь, что я прекрасна!» Луч выхватил из тьмы обнаженную женскую фигуру в начале лестничного спуска. Смит довольно долго сидел на корточках с фонариком в одной руке и кожаным мешком в другой. Потом встал во весь рост. Кости, перевернувшись в мешке, негромко клацнули, как бы подтверждая, что направление луча он выбрал правильно. Но следовало быть крайне внимательным, отведи он луч в сторону, и девушка, несомненно, попыталась бы слиться с окружающей ее тьмой. Но нет, нет, она ждала его, прямая и неподвижная, как статуя, ждала, когда он приблизится, и не жмурилась от бьющего ей в лицо света. Он переложил мешок в руку, которой держал фонарик, всматриваясь в ее лицо так же напряженно, как всматривался только что в черноту лестничного колодца. Еще не коснувшись ее плеча, Смит уже знал, что девушка мертва. Она опрокинулась и исчезла. Спустя несколько секунд снизу донесся слабый всплеск. Прислонясь к стене, Смит в задумчивости сосал правый указательный палец. Его заклинания сыграли с ним жестокую шутку. Надо же, заставили разгуливать трупы. Было, ох, было нечто в этих, казалось бы, бессвязных словосочетаниях, что находило отклик в его сознании, совести, подсознании, и, стало быть, он, Смит, являлся соучастником всякого действия, производимого заклинаниями, а не просто их озвучивал. Он был материалом, столь же необходимым, как доска, в которую вгоняются гвозди при строительстве дома. Но если дело обстояло именно так, то выходит, характер действий, заклинаниями производимых, зависел от свойств личности заклинающего, то есть Смита, от его образа мыслей, от его настроения, в конце концов. И вот они, побочные эффекты. Гибель цивилизации, ужасные мучения тех, кого он только что был вынужден уничтожить, а теперь еще и живые трупы. Ну, конечно, эти чудовищные порождения его разума, столь явственные и даже осязаемые, возникали и исчезали лишь благодаря действию его же собственных заклинаний. В этом мире Смит чувствовал себя очень одиноким, но, увы, он был одинок также и внутри своего мозга, густо населенного фуриями. Все подступы к цистерне, служившей Смиту пристанищем, были им забаррикадированы. Как обычно, едва держась на ногах от усталости, Он проник внутрь через рваный пролом в стене служебного помещения подземки на 7-м авеню, немного к северу от 36-й улицы. Разжиться консервами не удалось. Вот уже несколько дней он мечтал о персиках. Истекая слюной, представлял, как впивается зубами в их сочную мякоть. Вчера вечером не вытерпел, выбрался из своего логова и направился в жилые кварталы. Однажды, уже после катастрофы, он приметил на одной из улиц уцелевший пуэрториканский магазинчик. Смит тогда же обошел его вокруг, разумеется, против часовой стрелки, пританцовывая и сотрясая воздух заклинаниями. По совершении этих магических действий он мог быть спокоен, что магазинчик не подвергнется разграблению. Огибая бездонные воронки и гигантские горы битого стекла, он пересекал Таймс-сквер. И тут его заметили. Его узнали по синему пиджаку, и один из них выстрелил из арбалета. Стрела просвистела над головой Смита и угодила в стальную перекладину конструкции, изображающую огромную мусорную корзину. Надпись на корзине призывала несуществующее ныне население Нью-Йорка бороться за чистоту родного города. Вторая стрела пробила ему плечо. Смит бросился прочь, они стали его преследовать, и вот случилось то, что случилось. В результате он вернулся в свою нору без персиков. Рухнул в шезлонг и тотчас уснул. Инкуб спросил Никси: «Достаточно ли мы над ним поработали?» «Совсем недостаточно. Впрочем, для начала получилось не так уж плохо». «И долго еще возиться?» «Работы хватает, но он сам все за нас сделает. Не будем торопить события. Не знаю, как ты, а вот я начинаю нервничать. Если хозяева осерчают, нам обоим не поздоровится». «Ничего, ничего, время терпит». «Время-то терпит, зато хозяевам не втерпешь». «Подождут. Дело, за которое мы взялись, весьма непростое». «Они ждут уже целую вечность. 2 миллиона вечностей». «Ты выражаешься чрезвычайно поэтично». «Ну, во всяком случае, ждут они долго». «Значит, могут потерпеть еще несколько циклов. Ничего страшного». «Вот я передам им твои слова». «Пожалуйста». «Смотри, не пожалей. Я ни за что не ручаюсь». «А когда ты за что-нибудь ручался?» «Я делаю все, что в моих силах». «Это не оправдание». «Надоело мне с тобой пререкаться, я умываю руки». «Потому что на большее не способен». «Так ты остаешься со Смитом?» «Нет, отправляюсь на курорт принимать грязевые ванны в аду». «Разумеется, остаюсь, а вот ты убирайся». «Невежа». «Сам дурак». Смит спал без сновидений, но голоса он слышал. Он проснулся еще более удрученным, чем прежде. Он помнил, что в той комнате на кухонном столе по соседству с человеческим черепом и огарком свечи так и осталась лежать колдовская книга, раскрытая на странице с магическими фигурами. От этих мрачных воспоминаний его отвлекла какая-то мышиная возня на периферии сознания, но едва он попытался понять, что же там происходит, мысль, злобно пискнув, шмыгнула во мрак. Смит открыл глаза. В цистерне было холодно и пусто. Подрыгав ногами, вылез из шезлонга. Ныло плечо. Он снял с полки закупоренный графин, зубами вытащил пробку и начал кропить свежую рану серой дымящейся жидкостью. Он силился определить причину своего беспокойства. Ах да, девушка. Та, что узнала его на улице. «Он в синем пиджаке», — объясняла она окружившим ее людям, всей этой крысиной стае. «В синем пиджаке. Юркий такой, маленький. И хромает. Это он. Он во всем виноват. Он уничтожил мир». Если бы Смиту удалось выбраться из города, ему не пришлось бы больше убивать для того, чтобы выжить. Но ведь они перекрыли все мосты и туннели, прочесывают город и пригороды, вынюхивают, где он прячется. Он, могущественный Смит, вынужден прятаться. поэтому придется ее разыскать. Главное, заткнуть рот зачинщице травли, а уж остальных обвести вокруг пальца не составит труда. И тогда он переберется в Бронкс или даже на остров Стейтон. Впрочем, нет, туда тоже нельзя. Там опасно. Следовало найти эту девушку немедленно, потому что ему чаще снились тревожные сны. Когда-то он специально побывал в Никефоросе, и хотя греческий знал слабо, все же научился разгадывать смысл сновидений. Например, ему приснились тлеющие угли. Будь осторожен, враги замышляют против тебя недоброе. Если во сне ходишь по разбитым ракушкам, успокойся, ничего у твоих недругов не получится. Смиту снились ключи, и это означало, что на пути к осуществлению его планов возникло некое препятствие. Смит знал, кто ему мешает. Прежде чем отправиться на поиски девушки, он извлек из ящика, на стенке которого были начертаны буквы магического квадрата SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, лоскут чистого пергамента. Обмакнул высушенную лапку черного цыпленка в пурпурные чернила, виноградный сок с примесью крема для обуви и вывел на пергаменте имена трех царей – Каспар, Мельхиор, Вальтасар. Вложил пергамент в левый ботинок. При выходе из цистерны первый шаг сделал левой ногой, прошептав священные имена. Теперь он был уверен, что не встретит на своем пути никаких преград. Вдобавок на шее у него висел черный агат с белыми прожилками. Этот камень должен был хранить Смита от всевозможных напастей. Но почему же все эти предосторожности не уберегли его от ошибки? Смеркалось. Проржавленные каркасы зданий тянулись по обе стороны Бродвея. Город выглядел так, будто в течение столетий был затоплен океаном, а потом вода схлынула, и вот он лежит, полуразрушенный, устрашающе оранжевый. Смит заклинанием сотворил летучую мышь и привязал к ее когтистой лапке длинный хвост, загодя тщательно сплетенный им из человеческих волос. На улицах валялось достаточно трупов. Выкрикивая слова, в которых не было ни единого гласного звука, раскрутил мышь над головой и швырнул ее в рыжую от ржавчины ночь. Мышь взлетела, закружилась, заверещала, как младенец, когда его поджаривают на вертеле, а потом спланировала на плечо Смита и сообщила, в каком направлении ему следует двигаться. Больше в ней не было надобности, и Смит ее отпустил. Дважды мышь улетала и дважды возвращалась, норовя снова усесться ему на плечо, и лишь на третий раз исчезла в ночном небе. Привычно петляя между воронками, они напоминали черные клетки на огромном шахматном поле, Смит прошел весь Бродвей. Там, где когда-то высились небоскребы, теперь зияли глубокие рвы. На углу Бродвея и 72-й улицы из развалин супермаркета навстречу ему высыпала толпа странных безруких существ. Он стиснул в пальцах агат, нападающие тотчас ослепли и с жалобными криками отступили. Наконец Смит оказался в том районе города, где, как ему сообщила летучая мышь, он, скорее всего, мог встретить свою ненавистницу. И не удивился, увидев, что стоит перед домом, в котором как раз и совершил несколько месяцев назад свою роковую ошибку, положившую начало всем последующим бедам. Смит вошел в дом. А может, он ошибся уже тогда, когда поступил на службу в магазин «Черная книга», или еще раньше, когда учился в школе, ведь он так увлекся изучением оккультных книг, которые обнаружил в запасниках школьной библиотеки, что совсем забросил занятия и в конце концов был исключен за неуспеваемость. Перелистывая пожелтевшие страницы загадочных историй, с каким трепетом он читал многообещающие заголовки «Как открыть в себе скрытые силы» или «Как узнать тайны египетских пирамид». Нет, гораздо раньше. Ему было тогда лет 8-9. В канун Дня Всех Святых он и несколько его ровесников, дурачась, начертили желтым мелом на полу пентаграмму и зажгли свечи. И он, Смит, начал завывать заунывно: «Элихо Асмодеус, Деус Деус Стикиос, Разумеется, все эти заклинания были не что иное, как совершеннейшая абракадабра, но его монотонная сопрано наделяла их неведомым ему самому смыслом. Пока не натянешь перчатку на руку, она остается всего лишь пустой оболочкой, скроенной по форме руки. Так и слова сами по себе – суть пустые звуки. Это его голос наполнял их магической мощью, и они уже сами, одно за другим, срывались с его уст с такой же естественной необходимостью, с какой при ходьбе каждый шаг влечет за собой следующий. И, вероятно, точно такая же необходимость побудила Смита после слова «Ахримен» возгласить «Сатаны», а потом, как в игре в классы перепрыгивают с клетки на клетку, его голос взял неожиданно высокую ноту и запел «Танатас! Танатас! Танатас!». И тогда в центре пентаграммы пол, обычный деревянный пол, немыслимым образом выгнулся, и снизу вверх потекли струи разноцветного дыма, и невесть откуда повеяло сладковатым запахом мертвечины. Ровесники Смита вытаращили глаза. Им, конечно, хотелось испытать острые ощущения, но не до такой степени. Кто-то из них подошвой кроссовки поспешно стер пентаграмму. Не на шутку перепуганные, они убежали. Но Смит остался и видел, как истаяли струи дыма, и пол снова сделался идеально ровным. Но ведь произошло это потому, что он перестал петь. И хотя в комнате еще ощущался отвратительный запах падали, Смит, трепеща от восторга, смешанного с ужасом, шептал со слезами на глазах: «У меня получилось». Деревенским бабкам-знахаркам издавна было известно, что при болях в сердце следует жевать листья на перстянке. Ныне фармакологи изготовляют из этого растения препарат «Дигиталис». Смит, извлекая из книг сведения, например, о том, в каких случаях и каким образом используется кровь летучей мыши, или, скажем, какой специфической силой обладает жир младенца, зарезанного в новолуние, искал в этих и многих других формах магии нечто для всех для них общее, основополагающее, и когда нашел, ему стало ясно, что обрести силу можно и не прибегая к обряду черной мессы, самооскоплению, астрологии и прочее, ибо основы всегда просты. Наука электроника сложна, осилит ее не всякий, но даже профану известно, что транзисторы, нувисторы, термисторы и туннельные диоды – это просто кусочки германия. Смит, в стремлении узреть незримое и постигнуть непостижимое, изучал трактаты ранних алхимиков, мрачные ритуалы анимистов и сатанистов, вкупе с удивительно действенными методами религиозной психологии поклонников некоего безымянного, иногда называемого «рогатым богом», и убедился, что сущность даже наисложнейшей магической практики проста как транзистор. Ну а чтобы пользоваться транзистором, не обязательно знать электронику во всех тонкостях. Главное в другом – транзистор, лишенный источника питания, бесполезен. Точно так же обстоит дело с магическими костями. Сами по себе они безвредны, мальчишки смело могут играть ими в бабки, но в руках чародея… В руках Смита они представляли собой страшную опасность для человечества. Опасность, какой оно еще не знало. Ошибись, Смит, еще раз, и устои бытия рухнут под напором некой силы, темной и безликой, по видимости слепой, но на самом деле действующей в соответствии со своей нечеловеческой логикой. Перед семью безликими, хозяевами своими, предстали инкуб и Никси, дабы выслушать их повеление. «Время бесконечно долго пожирало себя самое, и вот, наконец, насытилось. Теперь настало наше время. Ищите же оружие, способное разрушить стены этой темницы, где так сыро и холодно и голодно, и тогда мы ринемся на волю и вернем себе все, что было нашим, и чего мы некогда лишились. Ступайте же, исполните нашу волю». «Всегда к вашим услугам». «И я». «Но какого рода оружие вы имеете в виду?» «Кажется, я понимаю, о чем идет речь». «Ты же у нас такой понятливый. Хозяева, не хотелось бы докучать вам своими жалобами, но работать в паре с этим несносным инкубом – одно наказание. Нытик, тупица, одержит себя так, будто это он всему голова». «Хозяева, не слушайте его. Просто ему завидно, что вы поручаете мне самые ответственные задания. Это же мои ведьмочки справились с норнами. Завидки его берут, ясное дело». «Завидки? Клянусь Тотом, ничего подобного! Хозяева, вы же меня знаете, я за вас готов в огонь и в воду, но предупреждаю, работать под началом этого недоумка я не стану, лучше поручите мне что-нибудь другое, ну а коли назначите старше меня, тогда пускай он соблюдает субординацию». «Молчать! Вы будете работать вместе столько времени, сколько потребуется! Микси, назначаем тебя старшим, а ты, инкуб, помогай ему всемерно». «Рад стараться, хозяева». «Рад? Да ты же сейчас лопнешь от злости». «Замолчи, ты все врешь, врешь». «Дорогой, ты прелестен, когда сердишься». «Нам надоело слушать ваши пререкания. Истомленные ожиданием рвемся на волю. Не теряйте времени. Используйте любые средства, на вас мы возлагаем наши надежды». И вот Никси и инкуб, в соответствии с волей безликих, взялись за дело. «Мы дадим ему магическую силу и научим ею пользоваться. Будем искушать его загадочными сновидениями, честолюбивыми помыслами, смутными желаниями». «И ты думаешь, это возымеет действие?» «Уверен». «Ничего глупее твоего плана и представить себе нельзя». «Об этом не тебе судить. Вот увидишь, все пойдет как по маслу. А не нравится мой план, можешь убираться». «Не очень-то задавайся. Ты знаешь, кто я такой? Я инкуб высшего ранга». «Вот и заткнись». «Не смей так со мной разговаривать! И вообще, я бы на твоем месте поторопился! Хозяева заждались, и если ты будешь мешкать, а то и вовсе оплошаешь, тебе не сдобровать, уж ты мне поверь!» Это Никси в поисках подходящего материала наткнулся на Смита. Это Никси искушал его сновидениями и пробудил в нем еще тогда, в канун Дня Всех Святых, страстное влечение к магии. А потом был магазин «Черная книга», и эта полутемная комната, где Смит впервые ощутил в себе настоящую колдовскую силу. Но ее оказалось недостаточно, чтобы разорвать покрывало, предохраняющее мир от гибели. Безликие не смогли вернуться. И тогда Смитом занялся инкуб, ужасно довольный, что ему наконец-то представился случай отличиться перед хозяевами. Но у него были другие методы. Преисполненный раскаяния, Смит стоял посреди комнаты, в которую, как уверила его летучая мышь, должна была явиться девушка. У него и в мыслях не было разрушать мир, он даже не подозревал, какая страшная сила заключена в его заклинаниях. Впервые он пробормотал их именно здесь, в этой комнате, где с тех пор все осталось как было: фолианты в переплетах из человеческой кожи, на столе огарок свечи, и самое главное – колдовская книга, раскрытая посередине. Пекин, Париж, Рим, Москва, Детройт, Нью-Йорк, Новый Орлеан, Лос-Анджелес – сотни и сотни квадратных миль, покрытых пеплом, ржавые остовы зданий, акры кипящих болот, зеленый туман над обезлюдевшей землей. Большинство городов просто перестали существовать, а в тех немногих, что сравнительно не пострадали, не было воды и электричества. И у подножия теперь бессмысленных небоскребов одичавшие особи то в одиночку, то стаями убивали и пожирали себе подобных. Человечество как бы родилось заново, с той разницей, что было оно обречено на смерть еще во младенчестве. Смит все это видел, не мог не видеть, и не мог не винить в случившемся себя, лишь себя одного. Может быть, именно чувство вины привело его снова в эту комнату, чувство вины, а не желание объясниться с девушкой. Он закрыл дверь и прислонил к ней старое цинковое корыто. Простейшая звуковая сигнализация. Дверь открывается, корыто падает. А также произнес заклинание-ловушку. Воспроизвести здесь это заклинание означало бы повергнуть читателя смертельной опасности. «Ну и как твои успехи?» «Я заманил его на старое место». «Не боишься, что он заподозрит неладное?» «Куда ему? Я сделал так, что он только о ней думает, об этой девчонке. Сейчас он уснет, тогда можно будет завершить начатое». «Какая еще девчонка? Ты всех нас погубишь, кретин несчастный!» «Я уже ловил его на эту наживку, и он просто чудом сорвался с крючка. И чего ему не спится? Я бы взял его голыми руками. Да успокойся ты. Никакая это не девчонка, а суккуб». «И ты уверен, что он не догадается?» «Во-первых, Смит человек и, следовательно, глуп. Во-вторых, сейчас он истощен физически. В-третьих, его гложет чувство вины перед ближними. И главное, он еще никогда не любил. Пусть узнает, что это такое. Любовь его вконец обессилит. И тогда он мой». «Не твой, а наш». «А ты-то тут при чем?» Смит, притаившись в самом темном углу, ждал. И вдруг почувствовал, что ему страшно хочется спать. Ну да, его неудержимо клонило ко сну. Спать? Средняя продолжительность человеческой жизни – 60 лет. 20 из них мы приносим в жертву этой нелепой привычке. И все потому, что жизнедеятельность нашего организма достаточно случайно зависит от вращения Земли вокруг Солнца. Первобытный человек в страхе перед хищными зверями, которые видели в темноте лучше, чем он, прятался по ночам в пещеры и разводил костры. Звери, в свою очередь, избегали встречи с ним при дневном свете. Вот откуда эта древняя и, должно быть, уже неискоренимая привычка. Подумать только. 20 лет жизни проводить в полубессознательном состоянии. Впустую расточать треть отпущенного срока, тогда как вся та жизнь лишь искра во мраке вечного небытия. С юных лет он отвергал эту жестокую, властную необходимость. Это посягательство на свободу воли, этот абсолютный вакуум сознания. Но теперь, когда весь мир был против него, уснуть означало для Смита стать беззащитным. И все-таки потребность в сне оказалась сильнее страха смерти. Смит уже ничего не видел и не слышал. Любой недруг, подкравшись на цыпочках, сейчас застал бы его врасплох. Он лежал одетый, накрывшись одеялом, и, как всегда перед сном, в который уже раз вспоминал тот роковой день, когда совершил непоправимое. «Я не хотел этого. Простите меня», – бормотал он. Сон виделся ему черной бездной, на краю которой он отчаянно пытается удержаться. Но еще ужаснее было представить пробуждение, ибо завтрашний день обещал быть таким же, как нынешний, если не хуже. Смит все еще находился под впечатлением своего полуторасуточного блуждания по этажам Empire State Building. Чувство вины перед человечеством долго не позволяло ему прибегнуть к заклинаниям. Каждый вечер он твердо решал завтра же выйти на улицу безоружным и умышленно привлечь к себе внимание этих новых варваров. Пусть убьют, он это заслужил. Но до сих пор у него не хватило мужества осуществить свое намерение. Так может быть, он вообще жалкий трус? Может быть, мучит его вовсе не совесть, а элементарный животный страх? Ведь он же потому так мало спит, что боится, что его прикончат во сне. Он постепенно соскальзывал в черную бездну. Усталость брала свое. Измотанный необходимостью постоянно держаться на страже, Смит на этой стадии засыпания обычно бывал уже не в силах сопротивляться сну. И тут он услышал голоса. «Ну все, пора, он уже готовенький!» «Постой, тебе не кажется, что этот Смит не похож на себя прежнего? Что-то в нем изменилось?» «С чего это вдруг? Не смеши меня!» «А я тебе говорю, он изменился. Погоди, погоди. Понял. Так вот, должен тебя огорчить. Пока он спит, ничегошеньки у нас с тобой не получится!» Прикажешь хозяевам ждать, когда он проснется? Нет уж, хватит. Чтобы Смит получился таким, какой он есть, нам пришлось работать с 12 поколениями его предков, а потом его самого полжизни натаскивать. Отойди, я и без тебя отлично управлюсь. И наградам ни одному достанется. Посылаю суккуба. Идиот, что ты делаешь? Сон — это его сила. Ты все испортил. Ничто ему не страшно, пока он спит. Не мешай. Смит вздрогнул. Тень легла ему на сетчатку. Неужели он действительно стал проводником темных сил? На мгновение ему почудилось, что из его рта, разинутого так широко, что челюсти свело судорогой, клубится чернильный мрак и полыхает пламя. И вот оно уже волнами разбегается по всей земле и захлестывает небо, и сам он горит и сгорает в мировом пожаре. Смит снова уцепился за грань, отделяющую сон от бодрствования, и с удивлением обнаружил в этом промежуточном состоянии сознания трещинку, сквозь которую его разум мог теперь смотреть, как сквозь щель в досках забора. В нем шевельнулась надежда. Смит, впрочем, сообразил, что попытка определить, откуда она взялась, чревата пробуждением, а ведь именно это и нужно его врагам, и снова расслабился. Соскальзывая по склону полузабытья в уже полное беспамятство, он, однако, заставлял себя прислушиваться к этим таинственным голосам, осознавать и запоминать услышанное. «Чтобы Смит получился таким, какой он есть, пришлось работать с 12 поколениями его предков и его самого полжизни натаскивать. Но ничто ему не страшно, пока он спит. Сон — это его сила!» «Сон? Этот вор? Этот ежевечерний гость, являющийся всегда незваным, враг, с которым Смит боролся за каждый миг бодрствования всю свою сознательную жизнь? Выходит, кому-то это было выгодно. Но почему сейчас ему хочется уступить своему давнему противнику?» Смит вспомнил, что говорят о сне врачи и поэты. Сон восстанавливает силы, исцеляет. Сон – это остановка в пути для отдыха. Сон – это заплата на ветхой ткани повседневности. Так неужели кто-то специально внушил ему недоверие к врачам и поэтам? Да, скорее всего, это было выгодно тем, кто работал с 12 поколениями его предков. Но зачем он им нужен? Хотят сделать его орудием уничтожения, способным истребить половину человечества, чтобы некая сила, в незапамятные времена изгнанная, смогла вернуться и подчинить себе оставшихся в живых? Быть может, эта темная сила желает воцариться вообще на всех планетах Солнечной системы, во всех галактиках, во всей Вселенной, властвовать во времени и других измерениях? Единственным его оружием против них был сон. «Сон — это его сила! Ничто ему не страшно, пока он спит!» Смит должен был спать. И тогда, снова живая, появилась она. Девушка, которую он видел на лестничном пролете Empire State Building. Сколько уже раз и скольким являлась она из мрака небытия, из этой тьмы изначальной. Его ухищрения оказались напрасными. Она прошла сквозь закрытую дверь, и корыто не упало. Она пересекла пространство комнаты, которое он заклинанием превратил в смертельную ловушку для любого пришельца, и осталась невредима. Нагая, она легла рядом со Смитом и протянула к нему свои прекрасные руки, и не было в ее глазах гнева или страдания. Она хотела отдать ему всю себя. Все, чем она была и чем могла стать для него, и ничего не просила взамен, кроме ответной любви, такой же самозабвенной. Он был нужен ей весь, все его естество, вся его сила. Смит приподнялся, чтобы обнять ее, и лишь тогда понял, кто она такая, и усилием воли, принудив себя отрешиться от ее чар, забормотал заклинания, в которых не было ни единого гласного звука. Тотчас черная слизь покрыла ее ступни, ее ноги и бедра и грудь. Она истошно закричала, и вот уже ее лицо тоже растворилось в черноте. Она исчезла, и Смит впервые безбоязненно и даже с ощущением блаженства погрузился в целебные глубины сна. Он проснулся бодрым и свежим, с ясным сознанием, что ему нужно делать дальше. Смит понял, что он невиновен, что он был лишь орудием в руках врагов человечества. Но разве можно обвинять в чем бы то ни было орудие? Чернокнижник, улыбаясь, когда же последний раз была на его лице улыбка, потянулся к мешку с магическими костями. Он закрыл отдохнувшие за ночь глаза и в здравом уме и ясной памяти обратился мыслями к своему дару, врожденному, и своим знаниям, приобретенным в течение жизни, но уже не для того, чтобы в слепом страхе за собственную жизнь истреблять ближних своих. Нет, теперь Смит ясно видел цель, которую следовало поразить. Перевернув мешок, он, как всегда, интуитивно разгадал смысл узора, который образовали рассыпавшиеся кости. Забормотал заклинание и, опустившись на корточки, призвал на помощь всю свою силу. Послышалось тихое шипение, и возник сквознячок с характерным горьковато-сладким привкусом шоколада. Тот самый сквознячок, от которого у Смита холодный пот выступал между лопаток. И тогда раздались вопли. Правда, Смит улавливал лишь их отголоски, ибо звучали они в иных измерениях, но даже от слабого их эха мир содрогнулся. Беззвучные вопли, замирающий трепет, миллиарды охваченных ужасом омерзительных тварей, но в отличие от павших жертвами его ошибки, безликие и иже с ними знали, за что принимают смерть. Смит не смог бы объяснить, откуда в нем возникла уверенность, что вселенная спасена от гибели. Он просто это почувствовал. Сколько же времени прошло, прежде чем он снова выпрямился во весь рост и полной грудью вдохнул свежий воздух утра. Смит этого не знал. Наверное, много. Но он проверил свою силу и был доволен результатом. Он преодолел преграды внутри себя и снаружи, и теперь чистыми безвинными глазами смотрел на залитые солнечным светом руины города и еще дальше, в будущее. «Если со мной не случится ничего сверхъестественного, — думал Смит, — я буду жить вечно и все это отстрою. Никто не в силах отнять у меня мой дар. Магия и наука, человечество и высшие силы когда-то были едины в своих устремлениях. Я воссоединю их. А если меня постигнет неудача, ну что же, по крайней мере, я сделал так, что у людей не осталось других врагов, кроме них самих». Он заметил вдалеке копошение каких-то существ, одетых в лохмотья, уродливых, истощенных. Чернокнижник двинулся в их сторону. Он вышел из тени. И ему мнилось, или так было на самом деле, что это по его воле сияет солнце и веет прохладный ветер. Еще ему хотелось, чтобы воздух был напоен запахами трав и цветов. Люди, наверное, никогда не простят ему содеянного. Но это не важно. Главное, чтобы они ему не мешали, а уж он постарается им помочь, потому что сами себе помочь люди не способны. Они все еще одиноки во Вселенной, но, может быть, это и к лучшему. Харлан Эллисон, Теодор Старджон, чернокнижник Смит. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.